Глава 13. Рождены болью. Я люблю тебя, моя чокнутая принцесса, моя колючка. А теперь уходи. Пожалуйста. Хантер даже не успел договорить, а в ее голове уже давно созрел план. Северина не могла оставить его одного разгребать все то дерьмо, которое впутало его. Ловкие пальцы мгновенно перезарядили патрон. Особый, с любимой гравировкой. Для самого особенного человека в ее жизни. Не для убийства, а ради его свободной жизни. «Хантер, прости меня», – прошептала она, делая быстрые глубокие вдохи и смаргивая одинокую слезу. Она бы не позволила себе ошибиться. Не сейчас. И хоть ее всю нещадно трясло, руки, державшие винтовку, были тверды, как никогда. Минимум риска. Минимум последствий. Но достаточно серьезно, чтобы им поверили. В голове как будто образовался вакуум, а звуки доносились откуда-то издалека, едва пробивая сквозь бешеный ритм ее сердца. Отсчитывающие последние секунды, когда Северина могла позволить себе смотреть на него, видеть, как Хантер сжимает в кулаке, поднесенном к губам, ее подарок. И, казалось, этот звук еще никогда не был таким громким. Нажав на курок, Северина отшатнулась, выпуская из рук винтовку и отворачиваясь. Резким движением она выдернула наушник, безвольно повисший на скрученном проводе, сорвала с пояса рацию, отшвыривая ее в сторону, и зажала рот кулаком, цепившись с него зубами и борясь с отчаянным криком боли, согнувшей ее пополам. Она словно выстрелила в саму себя, как будто пуля прошла насквозь через нее саму, прежде чем попасть в Хантера, и где-то глубоко внутри все скрутилось в тугой ноющий комок, пульсирующий резкими спазмами. Еще ни один выстрел не был таким болезненным. Она давно уже привыкла, смирилась и совершенно не воспринимала то, что делала, как что-то ненормальное. Она не видела людей, только цели. Хантер же... Хантер был человеком, самым родным, самым близким, тем, кто был у нее в сердце, под кожей, в мыслях, везде, единственным, кто у нее был. И хотя она знала, что ее пуля не убьет его, что это ради него, но Северине все равно казалось, что она сделала что-то неправильное, что предала его, что... Прокусив кожу на руке до крови, она всхлипнула, мысленно отвешивая себе подзатыльник и приказывая собраться. У нее было крайне мало времени, чтобы исчезнуть, и она не могла себе позволить потерять ни единой секунды, которую Хантер ей подарил. Резко выдохнув, Северина выпрямилась, закидывая полупустой рюкзак на плечи и отстраняясь от тупой боли в животе, и начала быстро спускаться вниз по железным ступеням, пытаясь создавать как можно меньше шума. Благо, двигаться беззвучно по шатким конструкциям для нее было не впервой. Как и говорил Хантер, внизу выхаживал мужчина, так же, как и остальные агенты ФБР, одетый в спецкостюм. Дождавшись, пока он повернется спиной к лестнице, Северина спрыгнула на него с трехметровой высоты, пригвождая к земле, и тут же силой нажала пальцами в определенную точку на его шее под ухом, отчего тот потерял сознание и обмяк. Но ненадолго. Скоро он придет в себя с легкой головной болью от вызванной ее гипоксии, которая ему практически не повредит, и поднимет тревогу, если ее уже не подняли. Поэтому, бегло осмотревшись, Северина оттолкнулась руками от земли, поднимаясь на ноги, и побежала в сгущающихся сумерках, на ходу соображая, где бы она могла сейчас спрятаться хотя бы на несколько минут, чтобы достать телефон, и запрещая себе думать о чем-либо еще. Возвращаться на склад было опасно. Нужно было как можно быстрее убраться из страны. Она неслась по второстепенным улочкам, не обращая внимания на редких прохожих, все время придерживая так и норовившую упасть ее головы капюшон, и чувствовала, как на нее снова накатывает усталость. Она соврала Хантеру. Да, может, температуры уже и не было, но Северина все еще не до конца поправилась. Она болела крайне редко, но если уж это происходило, то длилось неделю, а то и дольше. И сейчас она чувствовала, как ноги постепенно наливаются свинцом, голова мутнеет, а по спине стекает холодный пот. Но нервное напряжение сегодняшнего дня не давало ей поддаться слабости. Потом. Она обязательно отдохнет, но позже. Крепко сцепив зубы, Северина побежала еще быстрее, буквально заставляя каждую мышцу своего тела работать. А когда на улице окончательно стемнело, привалилась к стене в одной из подворотен очередного престижного района на пути к аэропорту, сползая на асфальт и давая себе возможность отдышаться пару минут. Она с жадностью выпила половину бутылки воды, всегда лежащей в ее рюкзаке, а потом, вытащив телефон, по поддельным паспортам зарегистрировала несколько билетов на разные рейсы. Ей предстояло попрыгать сначала по стране, потом по континенту и его островам, а уже дальше перебраться через Атлантику. Куда отправиться после и где обосноваться, она решит по дороге. Хотя тут и решать нечего. Северина уже несколько лет знала, где бы хотела жить. И плевать на экстрадицию. Норвегия всегда была ее мечтой. К тому же ее ничего не связывало с этой страной. А значит, к тому же ее точно никто искать не станет. На рейс Нью-Йорк-Квебек она купила сразу два билета и зашла на борт по одному паспорту, а вышла по другому, сменив в туалете самолета макияж и надев парик, который приобрела где-то в Гаване. За эти несколько суток поспать ей так и не удалось. Северина все время была на стороже, каждую секунду ожидая появления полиции, и надеялась, что хотя бы за 8-часовой перелет через Атлантический океан сможет хоть немного расслабиться и набраться сил, которые уже были на исходе. К тому же она была морально истощена, поддерживая дружелюбную маску на лице, когда внутри все просто разрывалось. Хотелось забиться в темный угол и рыдать навзрыд. Такого она не испытывала, даже когда Хантер ушел от нее. Расстаться с ним, думая о том, что она ему не нужна, было хоть и невероятно болезненно, но все же гораздо проще, чем сейчас, когда Северина знала, что он любит ее. Moments before the storm. Poets of the fall. Свернувшись калачиком в кресле самолета на одном из последних рядов, где она выкупила сразу три места, Северина едва слышно всхлипывала, стараясь подавить рвущееся наружу рыдание, и каждые полчаса отмахивалась от одной из стюардесс, пытающихся узнать, все ли с ней в порядке. Надо было успокоиться. Конечно же, они запомнят пассажирку, проплакавшую весь полет, а это уж точно может служить ей плохую службу. Но сил сопротивляться своим эмоциям уже совсем не оставалось, а не думать. Тем более. В итоге, перекусив впервые за несколько дней, она наконец-то уснула, завернувшись в плед, и открыла глаза только на подлете к Амстердаму, где им пришлось сделать несколько кругов над аэродромом в очереди на посадку, образовавшейся в связи с погодными условиями и расчисткой взлетной полосы ото льда. Первым делом нужно было разжиться теплой одеждой, машиной и ноутбуком. В Европе, по-рождественски украшенной, заваленной снегом, она быстро окоченела в своем тонком спортивном костюме и, сняв номер в одном из отелей в центре города, которых здесь было несметное количество, зашла на первый попавшийся сайт, предлагавший немедленную доставку. Заказала парку, джинсы, свитер и ботинки и отправилась отогреваться в душ, где провела не меньше часа, сидя на кафельном полу под горячими струями воды. Она плохо помнила те первые дни в Европе. Они прошли как будто в тумане. Попытки отключиться от всего мира, отгородиться от боли, терзающей не только ее душу, но и тело. Хантер снился ей, стоило только закрыть глаза. Снилось, как она снова и снова стреляет в него. Вот только попадала она каждый раз в сердце, просыпаясь в холодном поту от его последнего удара. Это должны были быть лучшие рождественские праздники в ее жизни, вместе с самым чудесным мужчиной, который любил ее. В итоге же они стали для нее самыми черными днями, когда она не могла ни есть, ни спать, не желая видеть этот повторяющийся кошмар. Северина даже не помнила, как, исколесив несколько стран, добралась до Осло, как сняла там квартиру, как бродила по занесенным снегом улицам, приходя в себя на несколько минут, когда ноги приводили ее к берегам фьорда, а в нос ударял особенно сильный запах ледяной воды. Тогда она несколько раз глубоко вдыхала и шла в противоположную сторону, через несколько часов снова оказываясь перед заливом. Предоставленная сама себе, она впервые не знала, что делать дальше. Да, наверное, и не хотела знать. У нее не было ни цели, ни смысла жить. Северина была уверена, что Хантер ее не найдет, а связываться с ним самой значило бы подвергнуть его риску, чего она не могла допустить. И мысль, что она больше никогда его не увидит, сводила ее с ума, заглушая все остальные. Остаться без него, когда она только узнала, что значит быть счастливой, любимой и любить самой, было равносильно медленной мучительной смерти. Да, она любила Хантера, и только сейчас понимала это, и жалела, что так и не сказала ему об этом. Слишком поздно поняла, что то, что она чувствует к нему, и есть любовь. Но, может, оно и к лучшему. Может, так ему будет проще отпустить ее и жить дальше. Найти кого-то, с кем ему будет легко, кого ему не придется прятать от других, кто будет чист перед законом и перед собственной совестью, кто не запятнает его доброе сердце своими грязными, испачканными кровью руками. А она? Что ж, Северина давно смирилась с тем, что счастье – это не про нее. Видимо, она слишком сильно провинилась в прошлой жизни, и в этой ипостаси ее не щадят, подкидывая все больше и больше страданий. «Я поняла», – прошептала она с надрывом, поднимая голову к хмурому снежному небу и впиваясь пальцами в ледяной камень ограды на набережной. «Я сдаюсь. Я принимаю свое наказание». И ничего не произошло. Земля под ней не разверзлась, с неба не посыпался град, а мимо все так же сновали люди, спешащие по своим делам, как будто и вовсе ее не замечая. Северина тяжело вздохнула, отталкиваясь руками, и развернулась в сторону ближайшей станции метро. Но стоило ей сделать несколько шагов, как в ее живот словно воткнули широкий нож, несколько раз проворачивая его в ране, и она с громким стоном осела на промерзший асфальт, теряя сознание. Пришла в себя она уже в больнице и тут же распахнула глаза, морщась от яркого дневного света. Первым порывом было вскочить и бежать, но тело совершенно ее не слушалось. Северина только слабо дернулась, падая обратно на кровать. Ее руки тут же коснулись чьи-то чужие руки. «Не шевелитесь, все в порядке, вы в больнице». Услышав мужской голос, Северина снова открыла глаза, силой вырывая руку и вжимаясь в кровать. «Не трогай. Спокойно. Вам нельзя двигаться». Молодой мужчина в белом халате сделал шаг назад и повторил вкрадчивым, успокаивающим голосом. «Все в порядке. Здесь вам не навредят». Северина только кивнула, пытаясь успокоиться и перебегая затравленным взглядом с врача на выход из палаты. Но не было никакого смысла думать о побеге. Даже если она и сможет добраться до двери, что в ее состоянии уже казалось непосильной задачей, то в коридоре она уж точно упадет. Северина прекрасно знала свое тело и понимала его возможности. А уж рассчитывать свои силы умела всегда. «Меня зовут Уильям Стентон. Я ваш лечащий врач. А вы?» Подтянув к ее кровати стул, парень лет 26 осторожно присел на него, а Северина облизнула пересохшие губы. «Северина Гранде». Едва слышно назвала она свое новое имя, стоящее в ее норвежском паспорте. Она сменила только фамилию, дату и место рождения. Для скандинавских стран имя Северина не было чем-то необычным и режущим слух так, как в Америке. Расставаться с ним после стольких лет жизни Алессе ей не хотелось. «Хорошо, Северина. Могу я теперь поправить капельницу?» Уильям указал на выскочившую из ее руки иглу, и она проследила взглядом по тонкой трубке к закрепленному на специальной стойке прозрачному мешочку, стараясь различить на нем название препарата. «Это необходимо для вас и ребенка». «Для... что?» Северина в замешательстве распахнула глаза, пытаясь понять, не послышалось ли ей, в то время как врач вернул иглу на место. «Вы не знали, что беременны?» Тот, понимающе кивнул, как будто в его голове только что сложилась полная картинка. «Срок 8-9 недель. У вас была...» Но дальше Северина уже не слушала. Она все равно не понимала ни слова из того, что говорил Стентон. «Да и... беременна?» Неосознанно накрыв палый живот ладонью поверх больничной рубашки, она смотрела, как шевелятся губы врача, произносящие какие-то медицинские термины, и пыталась осознать эту мысль. Она ждет ребенка. Ребенка от человека, которого любит больше всего на свете, и с которым уже никогда не будет вместе. По щекам медленно поползли слезы, а в груди все как будто сжалось, сбивая дыхание. И кое-как сглотнув, Северина выдавила из себя. «Уйдите». «Но мне нужно задать вам». Запротестовал было молодой врач, но его тут же перебил женский вопль, который должен был звучать громко и сильно, но едва ли был различим в тишине палаты. «Оставьте меня одну». Северина крепко закрыла глаза, чтобы хоть как-то остановить поток слез, но это было бесполезно. «Хорошо, я ухожу», – осторожно произнес Уильям, вставая со стула. За несколько лет работы врачом-акушером он всего пару раз видел у женщин такую реакцию на новость о беременности. А если брать во внимание то, в каком состоянии девушку доставили в больницу, вывод напрашивался только один. «Но вам нужно успокоиться, чтобы не навредить ни себе, ни ребенку». Он выскользнул за дверь, тихо прикрывая ее за собой. По всем протоколам Стентон должен был уведомить полицию о поступлении такой пациентки. И обычно он неукоснительно следовал правилам. Но сейчас решил дать девушке несколько часов на отдых и осознание нового для нее статуса, и еще раз попробовать поговорить с ней. И только после этого предпринимать какие-то дальнейшие действия. Услышав тихий щелчок двери, Северина открыла глаза, утыкая взглядом в белый потолок. Она застыла, не могла пошевелиться. Тело как будто было не ее. И только рука на животе горела каким-то особенным теплом. Она будет матерью. Это звучало как-то совершенно невероятно. С первой же ночи, когда в ее комнату пришел приемный отец, Северина знала, что у нее никогда не будет детей. Она никогда не пойдет на этот шаг осознанно, боясь, что кто-то может сделать с ее ребенком то же самое, что сделали с ней. И уже гораздо позже она начала понимать, что ей просто нечего дать ребенку. Она не знала ни что такое нормальная семья, ни как проявлять заботу, ни много чего другого, что нужно маленькому человечку. Северине было невероятно страшно. Ее жизнь всегда была неустойчивой и полной риска, но ее это устраивало. Ей нечего было терять. Сейчас же, когда она была в совершенно чужой стране, а над ее шеей был занесен топор в виде мести Тео и риска того, что ее найдет правительство США, этот страх был не за себя, а за крошечный комочек под ее сердцем, который не был ни в чем виноват и нуждался в ее защите. Но как она могла позволить ему появиться на свет в этом мире? Как могла подвергнуть его такой опасности? А если с ней что-нибудь случится, и он останется один? Ведь о нем некому будет позаботиться, потому что даже Хантер не будет знать о существовании их ребенка. Разрываясь на части от своих эмоций, Северина не знала, что ей теперь делать. Она запуталась, мечась от одной мысли к другой, и была не в силах ухватиться ни за одну из них.